ни краской, ни кистью, свет царства его и бассет, ложь красные листья, здесь свет, попирающий цвет, цвет, попранный светом, свет цвету пятою на грудь, не в этом ли тайна и сила и суть осеннего леса, на тихую заводью дней, как будто завеса рванулась и грозно за ней, как будто бы сына провидишь сквозь ризу разлук, слова Палестина встают, и Элизиум вдруг, струенье, скваженье, сквозь трепет в мелкую вязь, свет, смерти блаженье, и обрывается связь. Осенняя седость, ты, гетовский апофеоз, здесь многое спелось и больше еще расплелось. Так светят седины, так древние главы семьи последнего сына, последнейшего из семи, в последние двери, простертым свечением рук, я краски не верю, здесь пурпур последний слуг. Уже и не светом, каким-то свеченьем светясь, не в этом ли и обрывается связь. Так светят пустыни, и больше сказав, чем могла, пески Палестины, Элизиума купола.